При определенных условиях тут вы правы. Без тени смущения подтвердил Лука. Я не святой, сеньоры. Мои идеалы и принципы не позволили бы осквернить свежую могилу. Вот это, по моему глубочайшему убеждению, и есть настоящее святотатство. Но когда речь идет о людях, живших 350 лет назад, вроде герцога Франческо и маркиза Мондрагона, это уже, по моему сугубому убеждению, никакое не богохульство, а чистейшей воды археологические раскопки. Понимаете, все дело в возрасте. Никто не порицает господ археологов, раскапывающих египетские и римские древности. Наоборот, их принимают в приличных домах, с нетерпением ждут результатов их работы. Все дело в возрасте могилы, господа. Гробница, которой более 300 лет, совсем другое дело. Это уже не богохульство, а натуральнейшая археология, то есть признанная обществом наука. И все же вы отказались? Ну еще бы, сказал Лука. Вы, возможно, удивитесь, но мне случилось получить некоторое образование. В те времена, когда наша древняя фамилия еще не обеднела окончательно. И историю, а уж тем более историю родной Флоренции, я знаю лучше, чем некоторые. По крайней мере, достаточно, чтобы шарахнуться от того предложения, что мне сделали, словно черт от крапильницы. Не объясните ли подробнее? Извольте. Тут опять-таки придется начать издалека. Герцог Франческо I правил в конце 16 столетия. Вы не знаете его историю? Она примечательна, сеньоры. Хотя по меркам того столетия, думается мне, как раз обыденно. А впрочем, один ученый человек как-то говорил мне, что именно история герцога Франческо и Бьянки Капелло была последней в так называемом периоде флорентийских трагедий. После нее в нашем герцогстве, строго говоря, ничего особенного не происходило, не случалось уже ни громких преступлений, ни романтических смертей. Дело было так. Красавица Бьянка Капелло была венецианкой из знатной патрицианской семьи. И однажды по уши влюбилась в заезжего флорентийца по имени Пьетро Бонавентура. Настолько, что, как бы поделикатнее выразиться, быстренько отдала ему главную девичью ценность. Поскольку означенный молодой человек был беднее церковной мыши, родные девушки на брак ни за что не согласились бы, и любовники бежали во Флоренцию, где опять-таки обитали в самой пошлой бедности. Тут Бьянку и увидел случайно герцог Франческо, впрочем, в ту пору еще не герцог, а наследник престола. Его самый близкий человек, маркиз Мондрагон, разыскал девушку и привез ее во дворец под благовидным предлогом. Ну и произошло. Герцог, разумеется, был женат. Но о том, какую роль играет при нем Бьянка, знали все до единого. «А что этот самый Пьетро?» — с любопытством перебил барон. «Я бы на его месте герцога почествовал парой вершков железа прямо в брюхо». «Сеньор Пьетро был гораздо приземленнее», — с тонкой улыбкой сказал Лука. Он вел себя спокойно и пристойно, а потому был осыпан всяческими благами и допущен ко двору, совершенно довольный своим новым положением. Вот только у человека, надо полагать, закружилась головушка от столь резких жизненных перемен. Стал заносчив, высокомерен, приобрел кучу врагов, при том, что друга не удосужился заиметь ни единого. Стал мешать всем. подозреваю, даже синьорине Бьянке. Кончилось все тем, что однажды его нашли убитым у моста Делла Тринита. Я даже гадать не берусь, кто именно это сделал. Слишком многим этот жалкий субъект мешал. Не о нем речь. Через год после убийства Пьетро умер герцог Козимо, и Франческо занял его трон. А вскоре умерла при родах его законная супруга. И Бьянка была обвенчана и коронована. Вот только детей у них с Франческо все не было. Бьянка притворялась, что беременна, а потом якобы и родила здоровенького мальчишку, получившего имя Антонио де Медичи. Раздобыть младенца ей помогали 4 женщины. 3 из них вскоре отправились на тот свет. Но 4-я ухитрилась вовремя сбежать и разболтала обо всем. А надобно вам знать, что у Франческо был родной брат, кардинал Фердинандо. И вот однажды они все втроем уселись ужинать в замке Поджо Акайяно. Как не угощала Бьянка кардинала собственноручно испеченным пирожным, он отказывался. Подшучивая над кардиналом, уж не яда ли опасаетесь, братец, герцог с женой сами съели изрядно. Еще до конца ужина оба рухнули в судорогах. Доктор к ним пройти не смог. Люди кардинала с оружием в руках стояли у двери, никого не пуская внутрь. Вот так и случилось, что на другой день кардинал взошел на тосканский престол под именем Фердинанда I. Стоит упомянуть, что он был, в общем, не злодеем и даже пощадил помянутого Антонио при условии, что тот вступит в Мальтийский орден и навсегда исчезнет из Тосканы. Интересная история, верно? Ну, а как она связана с тем поручением, что пытались на вас возложить? О, это не менее интересно. Во Флоренции испокон веков обитала семейка по фамилии Руджиери. И очень уж многие ее представители увлеченно баловались с черной магией и прочими интересными искусствами, которое наша святая церковь категорически не одобряет. Семейные традиции, знаете ли. Злые языки болтают, что и последний из Руджиери, наш с вами современник, чем-то таким предусудительным увлекался. Но он давным-давно исчез из Флоренции, и о нем ни слуху, ни духу. Но не буду томить вас далее. Все просто. Молва гласит, что один из Руджиери, некто Леонелло, всем своим чернокнижным искусством служил за приличные деньги тому самому маркизу Мондрагону, коего, среди прочего, и снабжал разнообразными магическими предметами самого разного назначения. Конечно, чертовски трудно отделить истину от многочисленных легенд, но весьма знающие люди говорили мне, что относиться к истории Леонелло Руджиери нужно крайне серьезно. Руджиери были кем угодно, только не ярмарочными шарлатанами. Вот вам и разгадка. Я на многое способен за хорошие деньги, сеньор, чего уж там. Но не начеканены еще таких денег, за которые я полез бы ночной порой в гробницу Мандрагона за безделушками Леонелла, да еще по просьбе графини де Белотти и князя Карачолло. Себе дороже. Боком выйдет. Такое у меня твердое убеждение. Потому и отказался, как не набавляли цену. Он оглянулся на Алоизиуса, кривившего рот. Судя по выражению лица вашего друга, сеньор Алессандро, он полагает, что эта история не стоит сотни дукатов. «Да уж, простите, полагаю», — сварливо отозвался барон. «Я не закончил, господа», — с очаровательной улыбкой сказал разбойник. «Сегодня я узнал, что один болван, а именно Пьетро Монтанилла, все же взялся именно за эту работенку по просьбе тех самых помянутых мною лиц. Ох уж этот Пьетро! Алчности у него всегда было больше, нежели здравого рассудка, а предостережений людей поумнее он никогда не слушал». Пушкин увидел, как лицо барона мгновенно исполнилось самого что ни на есть неприкрытого охотничьего азарта. Он и сам ощутил прилив того же, не самого, может быть, благородного, но чертовски увлекательного чувства. Вновь перед ними была дичь, была охота, не ускользающие тени, а осязаемые люди, от которых при некоторой настойчивости можно было добиться ответов на вопросы. «Итак, сеньоры, с выжидательным видом, — сказал Лукка, — стоит это жалкую сотню дукатов?» «Безусловно, — сказал Пушкин, — особенно если учесть, что вы не сказали еще, когда наш Пьетро двинется в гробницу, а, впрочем, и не уточнили, где она расположена». Лукка поклонился. «С вашего позволения, сеньор Алессандро, я обязан еще уточнить, что речь идет не о склепе самого маркиза Мондрагона, а о погребении одного его родственника, который, хотя и усердно служил богатому дядюшке, все же носил другую фамилию и даже иной герб, а потому покоится вовсе не в фамильном склепе Мондрагонов». Вынув сверток с монетами, Пушкин протянул его разбойнику. Тот, взвесив на руке, с небрежным видом сунул в карман, не утруждаясь разворачиванием и пересчитыванием. Пушкин поднял брови. «Вы не намерены?» «Мы с вами дворяне, сеньор Алессандро», — сказал разбойник едва ли не спесиво, «и имеем представление о чести». Он улыбнулся, блеснув великолепными зубами. «А кроме того, вы ведь наверняка захотите продолжать наши отношения и в дальнейшем. Вы достаточно умный человек для того, чтобы не облапошивать примитивно ради одного единственного случая узнать что-то полезное. Людям следует доверять в разумных пределах». «Когда и где?» — жадно спросил барон. «Сегодня ближе к полуночи», — сказал Лука. «Только совершеннейший болван вроде Пьетро мог назначить такое время вдобавок ко всему. Склеп совершенно заброшен. Рот пресекся, изволите ли знать, и расположен в 5 милях от города по дороге в Прато, там, где она еще идет нижней частью долины Арно. Поблизости есть деревушка, а в деревушке корчма без названия. Именно там Пьетро и должен будет передать тому, кто его нанял, все, что удастся добыть. Этот человек предусмотрителен и сам в склеп идти не собирается, хотя прекрасно понимает, что Пьетро преспокойно может что-то из найденного утаить». «А что там может оказаться в склепе?» — затаив дыхание, спросил барон. «Все что угодно, сеньор Алуизиус», — ответил Лука, — «кроме хорошего. В былые времена, знаете ли, с чем только не забавлялись иные наши земляки. Уж если графиня с князем, люди, если можно так выразиться, крайне специфические, не рискуют сами шарить в гробницах, а их посланные боятся приблизиться, Все, что угодно, может там оказаться. Что до меня, я и не пытаюсь искать в старых сказках и жутких легендах рациональное зерно. Прибыли это не принесет. Зато неприятностями одарить может по самую маковку. Кто знает? Может, там запечатан какой-нибудь кровожадный демон, взбешенный вековым заточением и оттого крайне опасный для окружающих. А может оказаться, там валяется какая-нибудь пыльная безделушка, с помощью которой можно в два счета прогнать всех мышей из округи или лечить зубную боль, да и то исключительно у светловолосых. Темное это дело, сеньоры. Я всем этим предпочитаю не интересоваться. Коль уж вам угодно, и вы согласны швырять полновесные золотые, готов содействовать в известных пределах, и не более того. «Нам потребуется помощь», — сказал Пушкин решительно. «Можно точнее?» «Вы поможете найти и деревушку, и склеп», — сказал Пушкин, чуть подумав. «Кроме того, я хотел бы захватить этого субъекта, посланца графини, и побеседовать с ним по душам. Вы понимаете, что все услуги будут оплачены». «Лошадей и карету с полным удовольствием», — сказал Лукка, не раздумывая. «А что до посланца?» «Не думаю, что это удачная мысль». «В чем вы можете его уличить?» «В том, что он за полночь обосновался в захолустной корчме?» «Можно дождаться, когда ваш Пьетро вернется с добычей, и потом уже захватить на горячем. Я плохо знаю тосканские законы, но они, несомненно, неодобрительно относятся к грабежу склепов, пусть даже и заброшенных». «Вот тут вы правы», — со вздохом сказал Лука. «Эти чертовы законники, тупой народ, сплошь и рядом не способны понять разницу между уголовно преследуемым грабокопательством и благородной наукой археологией. Вот видите, значит, попробовать не грех?» «Только без меня», — решительно сказал Лукка. «И на сей раз не звените золотом в карманах. Карету я вам дам. Надежных проводников предоставлю. Но не я сам. Ни мои молодцы ни в какие события замешаны быть не должны. Вам проще, сеньоры. Вы в любой момент, как пташки перелетные, можете сняться с места и упорхнуть за 3-9 земель. А мне здесь жить и жить. Это мой родной город. Я здесь добился определенного положения. Тяжело будет лишиться всего». «Ну хорошо», — сказал Пушкин. «Я не требую от вас чересчур уж многого. Спасибо и на том, что согласны сделать. Вот что. Строго говоря, что из себя представляют графиня де Белотти и князь Карачолло? Есть точные сведения? Или все вновь сводится к жутким легендам?» «Как вам сказать? Точных сведений и впрямь не имеется. Одни только россказни. Знаете, как это бывает? Никто не знает ничего толком, но любой прекрасно осведомлен, что эта парочка продала душу тому купцу, что не к ночи будь помянут». «Или вы не верите, что они...» «Верю», — сказал Пушкин. «Есть причины верить. Вот видите». «Понимаете, сеньор Алессандро, никому, в общем, и нет нужды знать эти ваши точные сведения. Ну зачем? Выгоды от этого никакой, одни возможные неприятности. Вы полагаете, в вашей стране такой вот парочки надоедали бы соседи, стремясь выяснить, какими именно чернилами они подписывали уговор с тем, который, или интересовались бы, что те еще намерены наворожить? Ага, молчите. разные болтают. Говорят даже, что графиня на самом деле своя собственная прабабушка, которая все это затеяла ради вечной молодости. Мол, у нее есть в палаццо часы, которые идут в обратную сторону, и механизм нужно регулярно питать человеческой кровью, а если этого не сделать, графине конец. Ну, а про князя болтают втихомолку и того похлеще. И что? И ничего, сказал Лука. На дворе, вы, должно быть, слышали, стоят времена просвещения, материализма и прочих рациональных веяний. Это лет 300 назад любой полицейский без зазрения совести забарабанил бы в дверь и рявкнул: «А ну-ка, где тут у вас колдуют?» Нынешние на такое не способны. Побоятся стать всеобщим посмешищем. Барон вмешался. «У этого есть и оборотная полезная сторона, сдается мне. Ни за что не побегут в полицию ваши графини с князьями, если мы им крепенько хвост прищемим на какой-нибудь ворожбе». «Совершенно верно», — сказал Лукка с легкой улыбкой. «Ни за что не побегут. Они просто-напросто ответят по-своему, и начнется такое, что дай вам Бог ноги живым унести. А вот в полицию по поводу этих напастей вы тоже ни за что не пойдете». «Не будем о постороннем», — сказал Пушкин. «Давайте поговорим о деталях.